Что ж, мы готовы принять крест борьбы и страдания за церковь. Ведь сказал Господь: изгоним лисиц и волков из виноградников наших. Будем и помогать, и благословлять ваше святое воинство. Что ж, командующий на вас очень надеется. Теперь скажите, у вас есть связь с отрядами Фостикова? Есть, Алексей Михайлович. Способ связи древний, как мир, и очень надежный. А в случае нужды и верхового пошлем. А что за способ? Вечером вместе с нашим человеком на колокольню подниметесь, сами увидите. Будем извещать их о вашем прибытии. Кажется, я догадываюсь. А на месте какими силами можно располагать? Большинство князей и дворян с джигитами готовых и сейчас подняться. Жаждут сразиться с советами. Дворяне и князья, понятно. Но откуда джигиты? Видите ли, у абхазцев есть обычай, называется аталычество. По этому обычаю дворянин, а случается и князь, берет на воспитание мальчика из бедной семьи. Это как бы роднит бедняка со знатным человеком, и он невольно становится пособником своего покровителя. Ну, а кроме того, около богатого человека всегда крутятся бездельники. Они за кого хочешь воевать будут, только плати. Да, усмехнулся Нежинцев. Что еще сообщить можете? Красных в городе немного осталось. Позднее я вам дам точные сведения о всех войсковых частях на побережье. Есть, правда, еще вооруженные крестьяне из бывших партизанских отрядов Киарас. Но немалое время нужно Ревкому, чтобы их собрать. Места сборов мои люди знают точно. Я вижу, вы не теряли времени даром. С первой же оказии сообщу о вашем рвении барону Врангелю. Он замолчал. Теперь предстоял нелегкий разговор, и Нежинцев не знал, как к нему приступить. «Джигиты и дворянское ополчение — это хорошо», — сказал он после паузы. «Но вооружение у них допотопное, шашками да кинжалами много не сделаешь. Есть возможность закупить в Турции современное английское оружие. Да и вообще деньги, деньги, ох, как нужны!» Казначей ответил не спеша, явно подбирая слова. «Разве вам неизвестно, Алексей Михайлович, что в монастырском подвале есть склад оружия? Рискуя головой, мы сумели скрыть его от властей. У дворян тоже припрятано немало. Повторяю, святой отец, есть возможность приобрести настоящее, современное оружие. От него в большой степени зависит успех дела». Нежинцев решился идти напрямик. «По имеющимся у меня сведениям, обитель владеет немалыми ценностями». Казначей уже понял, к чему клонит полковник. «Кое-что есть», — заговорил он, откашливаясь, — «но боюсь, что сведения ваши преувеличены». «Ага, попался старая лиса», — мысленно воскликнул Нежинцев. «Есть-таки золото». «Кроме того», — продолжал казначей, — «наш игумен занял какую-то странную позицию по отношению к новой власти. Не хотите ли сказать, что большевикам сочувствует?» «Боюсь, что именно так. В свое время не пожелал вступить в союз Михаила Архангела и вообще...» «Союз Михаила Архангела — черносотенный контрреволюционный союз в России в 1908-1917 годах, в который входили и многие церковники. О складе оружия он не знает. Но что касается денег, то наверняка заупрямится. Может, мне попытаться образумить его?» «Ни в коем случае. О вашем пребывании в обители ему не должно быть известно. Я обещаю подумать о вашей просьбе». Его прервал стук в дверь. «Кто там?» — крикнул казначей. Из-за двери донесся детский голос. «Отец Евлагий! Вас к себе владыка требует». «Видали? Требует. А каково мне с ним разговоры разговаривать? Надо идти. Я пришлю уставщика, дабы он ознакомил вас с уставом и порядком служб. Посещайте иногда храм, пройдитесь по святым местам, чтобы не выделяться среди прихожан. Да пребудет с вами Господь». Он склонил голову и удалился. После ночевки на голых камнях было приятно растянуться на хрустящем крахмальном белье. Засыпая, Нежинцев удовлетворенно подумал: «А золото из вас, святые отцы, я вытрясу. Даю в том свое дворянское слово». Глава 9, в которой рассказывается не столько о поисках клада, сколько о кладоискателях. Первым пришел Федя. Чтобы приблизить долгожданный момент, в минувшую ночь он рано улегся спать, но воображение долго не давало ему уснуть, и так же рано подняло с постели. Крепость на горе румянилась в первых лучах солнца. Федя быстро справился с завтраком. Узнав, что к обеду он не вернется, хозяйка завязала ему в тряпку кукурузную лепешку и кусок сыра. Прихватив узелок и приготовленную с вечера лопату, Федя выбежал на улицу. Следом за ним к месту встречи явился запыхавшийся Василит. И ростом, и сложением он уступал каждому из друзей, и лом, который он тащил на плече, успел порядком измотать его. Ряса тоже не способствовала быстрой ходьбе. «Самовольно ушел?» — спросил Федя. «Нет. Отпросился у игумена святой воды испить и в часовне помолиться». «А если Бог покарает за вранье?» «А за что же карать? Я и вправду зайду туда помолиться», — серьезно ответил послушник. В Духане на Джину полагался свободный день, поэтому он выспался в волю и пришел с опозданием. Его сопровождал Худыш. Из инструментов Аджин принес лишь цалду, абхазский топорик для расчистки зарослей, похожий на томагавк. Поход на Святую Гору начался. Больше всех радовался Василит. Неожиданная свобода, новые друзья — это ли несчастье? Федя отнял у него лом и дал нести лопату. Шли, весело переговариваясь. Где-то на полпути Аджин сказал: «Теперь идите за мной», и свернул на едва заметную тропинку. «С какой стати?» — удивился Федя. «Направление тропинки не совпадало с их маршрутом». «Ты сам говорил, что нужно клятву дать», — напомнил Аджин. Переглянувшись, Федя с Василидом двинулись за ним. Тропинка часто петляла, огибая склон горы. Древесная сень над головами стала еще плотнее. Здесь уже царили вечные сумерки. Но вот впереди посветлело. Аджин остановился и заставил ребят сложить вещи под деревом. Затем прошли еще несколько шагов. Здесь, на поляне, в окружении букового леса, высились 300-летних платана. Между ними поднималась каменная глыба. Федя спросил: «Что это?» «Сейчас узнаешь». Аджин вытащил из кармана цветную тряпочку. «У вас есть что-нибудь?» Федя достал перочинный ножик, подарок отца. Аджин с сожалением осмотрел его. «Нет, жалко». Порывшись еще, Федя извлек кусок бечевки. «Хайт, годится», — сказал Аджин. У Василида карманы были пусты. «Тогда найди что-нибудь», — сказал Аджин. Василит пошарил взглядом и поднял с земли черный с золотыми крапинками камешек. Аджин критически оглядел его. «Ну, подойдет». Ребята подошли к каменной глыбе, наверху ее было углубление. Аджин и вслед за ним оба приятеля опустили в него свои вещицы. Там уже скопилось много подобных безделушек. Впрочем, попадались вещи и посолиднее. Старые ножны от кинжала, кусок ремня с металлической пряжкой, почерневшая курительная трубка. Аджин отвел ребят шагов на 5 и поставил лицом их к глыбе. Затем обошел все 3 дерева и сорвал с каждого по веточке. 2 вручил приятелям, 1 оставил себе. Они, как и Аджин, держали веточки у груди. Аджин встал рядом. «Теперь повторяйте за мной», — сказал он. «Я сын трудового народа». «Я сын трудового народа», — повторили ребята. «Вступая в Киарас, буду верой и правдой служить делу революции», — продолжал Аджин, и ребята повторяли за ним. «Не пожалею крови и жизни в защиту рабочих и крестьян. Буду биться с врагами революции, дворянами и князьями до последней капли крови своей». о чем я торжественно заявил Вожире и народу, и пусть карают меня народ и Ажира, если я отступлюсь. Ажира — языческое божество, карающее за измену, ложь, неисполнение долга или принятых обязательств. Аджин помолчал, потом добавил. Пусть о наших замыслах никто не узнает. Ни человек, ни зверь, ни птица. Клянусь, что буду хранить тайну. Ребята и эти слова повторили вслед за ним. «Все», — сказал Аджин и с довольным видом оглядел приятелей. «Теперь вам понятно?» Они кивнули, хотя поняли далеко не все. «Что такое киарас?» — Федя слышал от отца. Он объяснил Василиду, что так назывались партизанские отряды, помогавшие Красной Армии установить советскую власть в Абхазии. Муж Кенат погиб в одном из таких отрядов. Но что такое Ажира? Это слово он слышал впервые и спросил о нем Аджина. «Ну, это что-то такое...» Аджин пошевелил в воздухе пальцами. «Ну, как дым». «А ты видел этот дым?» «Нет, другие видели». «Не хочешь ли ты сказать, что партизаны, вступившие в Киарас, тоже здесь клялись?» «Конечно. Откуда же я клятву запомнил?» «И большевики тоже?» «И большевики, и главные командиры Киараза. Все здесь клялись. Никто еще клятву не нарушил, если ее Ажире давал. Иначе плохо будет», — внушительно изрек Аджин. Федя промолчал. Вряд ли, подумал он, коммунисты верили в этот обряд, но так уж, видно, повелось в народе, что иначе нельзя было. Все в этом крае необычно, и надо перестать удивляться. Приятели подобрали свои вещи и вернулись на дорогу. Остаток пути прошел незаметно в разговорах. В крепости Василид был впервые. Он слышал от братьев, что это место пребывает во власти колдовских сил, и, оглядывая мрачные руины, подумал, что для нечистой силы место действительно подходит. Присели на камнях в тени. «Где будем копать?» — спросил Аджин. Федя уже не чувствовал в душе прежней уверенности. «Как сами думаете, где бы правитель мог хранить сокровища?» — спросил он в свою очередь. «Под подушкой?» — предположил Аджин. Василид хихикнул. «Ну уж ты скажешь!» Федя постарался придать своему голосу внушительность. «Не под подушкой, но где-то рядом со своей спальней, чтобы было всегда под рукой». Аджину было все равно, лишь бы скорее приступить к делу. «Тогда осмотрим крепость», — предложил Федя. «Угадаем, какое из помещений служило спальней правителю». Приятели углубились в развалины, шли порознь, перекликаясь, неожиданно встречались в каком-нибудь помещении и снова расходились. Василид старался быть поближе к Феде. Крепость поднималась уступами, повторяя неровности вершины. Помещения соединялись между собой узкими лестницами и тесными переходами. Стены, не говоря уже о потолках и сводах, во многих местах обрушились. «Попробуй-ка разобраться, для чего предназначалось то или иное помещение». Все же, благодаря Фединым познаниям, остановились в одном из них. В углу этой комнаты был сравнительно хорошо сохранившийся камин, а у одной из стен вытянулось каменное возвышение, на котором, как можно было предположить, когда-то стояла кровать. В стене над возвышением виднелись два углубления. Возможно, прежде там крепился балдахин. В другой стене находилась ниша с конусообразным сводом. Часть свода обрушилась, и ниша была завалена строительным камнем и мусором. «Видали?» — таинственно понизив голос, сказал Федя. «Не иначе эту нишу завешивал ковер, а вниз шел потайной ход». Решено было расчищать завал. Обязанности распределили так. Федя, как самый сильный, должен был работать ломом и отваливать камни. Аджин — грузить камни на приспособленную для этой цели высохшую коровью шкуру и волочить ее к выходу. Отсюда Василид катил их метра три по узкому проходу и сталкивал на лестницу. «Ну, приступим!» — Федя взялся за лом. «С Богом!» — тихонько вымолвил Василит и перекрестился. «Пусть нам добра не видать, если через час дело не сделаем!» — воскликнул Аджин. Первые ходки он проделал с гиканьем и посвистами, однако спустя полчаса примолк. Скоро всем стало ясно, как тяжела и неблагодарна эта работа. Впрочем, ворочить ломом казалось легко только в первые минуты. Многие камни были спаяны между собой раствором, волочить эти глыбы целиком было бы ни Аджину, ни тем более Василиду не под силу, поэтому Феде приходилось разбивать их. Мышцы от тяжести лома все больше немели, а на ладонях появились волдыри. Но, превозмогая себя, он продолжал работать. Остановись он на минуту, и остальным нечего будет делать. Федя только мотал головой, когда пот заливал глаза. К своему удивлению, он обнаружил, что работа не мешала ему думать об оседе. Он поймал себя на мысли, что не прочь ради нее прославиться. В самом деле, неплохо бы, например, овладев сокровищами, проехать мимо ее дома на белом коне в богатом одеянии и блеске оружия. Или на глазах всего народа, и, конечно, в присутствии оседы, высыпать на стол комиссии помгола гору драгоценностей, а ей на шею повесить сверкающее ожерелье. Двум другим кладоискателям тоже приходилось несладко. Феде было жаль Василида, при его-то комплекции ворочить такие камни. Но работал он без жалоб, с достойной кротостью. В своей рясе он обливался потом. «Да скинь ты эту хламиду», — советовал ему Федя. «Нельзя. Грех». Все же спустя некоторое время послушник сдался. Вначале заправил полы рясы под брючный ремень, а затем и вовсе снял ее. Теперь он остался в брюках и нательной рубашке. Его приятели давно уже трудились голыми до пояса. У Аджина работа была не столь тяжелой, но от нее скоро заболела спина. Он вкатывал камни на шкуру, не разгибаясь, пятился, волоча шкуру к выходу. Все чаще он с завистью поглядывал на Василида, с каким грохотом сталкиваемые им камни катились по лестнице. Аджину казалось, камни можно таскать в руках и с еще большим эффектом сбрасывать вниз. «Слушай, друг», — обратился он наконец к послушнику, — «у меня руки сильные, давай буду камни таскать». У Василида были все основания удивиться. Он, в свою очередь, считал работу Аджина легче. Они поменялись местами, но и такое разделение труда продолжалось недолго. Тяжесть камней оказалась непомерной для Аджина, а катать их по полу, как это делал Василид, значило признать свою слабость. Теперь он приглядывался к Феде. «Слушай, душа моей души», — сказал он, — «я этой штукой», — он указал на лом, — «всю жизнь работал. Давай поменяемся». Федя с Василидом рассмеялись. Аджин насупился. «Почему смеешься, дорогой? Вот увидишь, как работать буду». «Ах ты, сын злого духа, стой!» — крикнул он вдруг. Восклицание относилось к худышу. Выждав момент, когда ребята отвлеклись, пес зубами ухватил узелок с едой и, крадучись по-кошачьи, направился к выходу. В этот момент его и увидел хозяин. Услышав крик, худыш бросил ношу и своим кинулся к выходу. «Ладно, кончаю работу, обедать пора», — скомандовал Федя. Возражений не последовало, хотя для обеда было, пожалуй, рановато. Но уж очень уж все утомились. Отдыхать устроились на возвышении. На тряпице разложили съестное. Больше всех, как и следовало ожидать, принес Василит. Монастырский повар снабдил его пирогами с гречневой кашей, жареной рыбой и чуреком. В соединении с сыром и кукурузными лепешками, принесенными Федей и Аджином, обед получился вполне приличный. Федя стал громко звать собаку. Худыш, как видно, не ушел далеко. Скоро его виноватая морда показалась в дверном проеме. Несмотря на ласковые увещевания ребят, он не скоро осмелился войти. Однако запах пищи победил. Понурый, с хвостом зажатым между ног, он, наконец, приблизился. Друзья великодушно простили его и выделили долю съестного. Худыш расправился с ней в несколько секунд. Пообедав, ребята растянулись на прохладных камнях. «Эх, скоро в школу придется ходить», — вздохнул Федя. «Не хочется». «Не хочешь — не ходи. Читать, писать умеешь. Чего еще?» — отозвался Аджим. «Школу откроют, и ты пойдешь». «Мне зачем? Ты меня читать и писать научи». «Как будто кроме этого учиться нечему». «А чему еще?» — серьезно спросил Аджим. «Ну, мало ли. Вот, например, закон Ньютона. По-твоему, если яблоко с ветки сорвется, то почему оно не вверх, а вниз полетит?» «Ты смеешься, дорогой. Куда же ему полететь? Неужели на небо?» «Понимаешь, — начал Федя, — Ньютон открыл закон земного притяжения. По этому закону все предметы, в том числе и мы с тобой, притягиваемся к земле». «Ты, наверное, что-то путаешь», — перебил Аджин со снисходительной улыбкой. «Я еще вот таким был», — он показал на полметра от земли, «а уже знал, что никуда не полечу. При чем тут твой Ньютон?» Федя был сбит с толку. «Видимо, нужно найти какой-то другой пример». «Ну ладно», — сказал он, подумав. «А как, по-вашему, образовались Кавказские горы?» К этому разговору он решил подключить и послушника. «Давай, Василит, как ты думаешь?» Василит, не ожидавший вопроса, несколько смутился, но, помолчав, начал бойко. «Бог есть создатель солнца и огня, земли и неба, и всех видимых и невидимых тварей. Земля была создана им на третий день». «А потом ему, наверное, показалось скучно, что везде все ровное, и он сделал в одном месте горы, в другом холмы, а где-то равнины оставил». «Вот как это было», — закончил он, довольный, что справился со столь длинной речью. «Да», — протянул неопределенно Федя. «А теперь ты расскажи, Аджин, как ты думаешь на этот счет?» «Я, конечно, сам не видел», — начал тот. «Но наши старики рассказывают, что дело было так. Когда все еще было ровное, как у вас в России, жил здесь один крестьянин. Звали его Каблух. Он был хорошим хозяином, сажал кукурузу, охотился на коз, растил детей. И вот повадился ходить к нему Аджныш, по-вашему, черт. То очаг ему водой зальет, то мамалыгу съест, то камнем снаружи дверь припрет. Каблух долго терпел эти шуточки, потом разозлился и сделал так. Пошел будто бы на охоту, а сам вернулся потихоньку домой. Взял щипцы и положил в огонь. Немного времени прошло, Аджныш идет. Каблух встал за дверью и приготовился. Только черт голову в дверь просунул, Каблух хватит его раскаленными щипцами за нос. Что тут было? Аджныш так начал от боли хвостом по земле колотить, что вместо ровного места и получились вот такие горы. Аджин замолчал, вполне удовлетворенный своим рассказом. Феде нужно было сделать усилие, чтобы не расхохотаться. «А теперь расскажу я», — начал он, — «как объясняет происхождение гор наука». Он взял в руки камень, присмотренный заранее. «Видите, в камне ракушка сидит. А можно найти даже такой, где рыба отпечаталась. Это означает, что на этом месте когда-то было море. Ракушки, дохлые рыбы и всякие другие предметы осаживались на дне моря. А реки приносили туда же ил, песок. Так что на дне скопилось несколько верст этих осадков». «Вы про землетрясение слышали?» — спросил он друзей. «Хай, слышал!» — отозвался Аджин. Василит тоже кивнул. «Так вот», — продолжал Федя, — «те же силы, которые устраивают землетрясение, сжали землю». Федя показал руками, как это было. «И дно моря вздыбилось, как гора. А уж затем море отступило, реки прорезали в горах ущелья, ветры, дожди свое дело сделали, и горы стали такими, как сейчас. Но тянулось это тысячи, даже миллионы лет. Ну как, понятно? Василит кивнул, но в глазах его было сомнение. «Может быть», — пожал плечами отцы. Федя расстроился. Ему стало ясно, почему его объяснение не устраивало приятелей. Их рассказы были куда занятнее. Впрочем, он утешил себя мыслью, что и ему будет о чем порассказать. Начитанность тоже кое-что значит. Битвы, дуэли, ужасы заточения, жуткие обычаи, невероятные обряды. От этих историй у его друзей волосы дыбом встанут. А пока он недовольно продолжал. «Все равно учиться надо. Столько узнаете, что самим будет интересно. Рано или поздно никому школы не миновать. Отец говорил, что взрослые и те будут учиться читать и писать». Отцин возразил. «Хай, цараби! Извини, что перебью твои золотые слова, но сам подумай. Я учиться буду, сестра будет. А кто работать? Кто нас кормить будет? Одна мать, да?» «Ну, что-нибудь придумают», — без особой уверенности сказал Федя. «Вот с кормежкой станет легче, тогда и найдут выход, чтобы всех выучить. Зато выучитесь, так ты, например, инженером станешь, а седа врачом?» А Джин снова возразил. «У нас, говорят, сын кошки мышку ловит. Разве так бывает? Отец у меня крестьянин, а я инженером буду». «Не хочешь инженером стать? Сельскому хозяйству учись». «А это зачем?» «С помощью науки ты, к примеру, можешь в 3 раза больше кукурузы вырастить на своем участке». Все помолчали и тихонько вздохнули. Заманчиво. И в то же время туманно рисовалось каждому будущее. «Хватит прохлаждаться. За работу!» — скомандовал Федя. По желанию Адзина лом был вручен ему. Федя взялся за шкуру. Адзин старался на совесть, но через полчаса стало ясно, что работа ему не под силу. Наступил момент, когда он, вконец обессиленный, ругнулся по-абхазски и бросил лом. «Ну как, хороша работка?» — осведомился Федя. «Чтоб ей добра не видеть!» «То-то! Отдохни немного, а потом работай, меняясь с Василидом». Через некоторое время труды кладоискателей были в какой-то мере вознаграждены. В первой части ниши из-под груды обломков показалось отверстие. Чтобы определить, ведет ли оно вниз, надо было до конца очистить пол. Солнце прошло уже больше половины пути, зной проник в помещение, и все обливались потом. «Слушай», — не выдержав, обратился к Феде Адзин, — «когда твой клад будет?» «Ну, я не колдун, чтобы все наперед знать. Возможно, что вначале даже не сокровища найдем, а документы, в которых указано, где они хранятся. Так тоже бывало». «Эй», — разочарованно протянул Адзин, — «ты же говорил, вот тебе и работай, знай. Кто шагает, пройдет дорогу. Так ведь у вас говорят». Адзин что-то буркнул в ответ по-абхазски. Они продолжали работать. За это время никто не обратил внимания на то, что худыш куда-то исчез. И когда снаружи вдруг послышался его лай, мальчики были удивлены. Адзин, радуясь возможности отвлечься от работы, выбежал из помещения. Вернулся он через несколько минут вместе с собакой. «Никого нет», — пожал плечами, отвечая на вопросительные взгляды приятелей. Но худыш не сразу успокоился. Часто поглядывал в сторону выхода и недовольно ворчал. Шерсть у него на загривке дыбилась от возбуждения. «Может, кто из паломников забрел?» — предположил Федя. «Надо быть настороже. Не хватает, чтобы вместо нас другие доклады докопались». Работали уже из последних сил. Но вот, наконец, радостное восклицание Феди заставило приятелей подбежать к нему. Из-под расчищенного завала в боковой части ниши показалась ступенька лестницы. Глубоко ли шла лестница, можно было только гадать, ведь весь проход был завален. Но Федя был рад и этому. Подземелье хранило тайну, и шансы на успех пока не уменьшились. На сегодня со спокойной совестью можно было закончить работу. Послушнику еще предстояло помолиться в часовне и выпить святой воды. Приятели подождали его на дороге, ведущей к водоему. Василит появился минут через 20, довольный, с просветленным лицом. «Вот и слава Богу», — сказал он. «Братья меня видели. Если кто в обители спросит, подтвердят, что я там был». Хорошо было идти под гору, чувствуя, как отходят натруженные руки. Все были веселы, довольны собой и друг другом. Федю давно уже подмывало втянуть послушника в спор о религии. Считая, что для этого наступил благоприятный момент, он начал так. «Вот ты веришь в Бога, а я нет. А попы, небось, хотят, чтобы все верили. Говорят, раньше сколько чудес на свете было. И Христос из мертвых воскресал, и ангелы с небес слетали. А почему бы Богу и сейчас какое-нибудь чудо не сотворить?» Василит чуть помедлил, потом в свою очередь спросил. «А если чудо и вправду будет? Ну, спустится сейчас с неба ангел на лебединых крыльях. Ты и станешь после этого верить?» «Поверил бы. Куда ж тут денешься?» «Вот видишь, если чудо случится, то всякий дурак поверит. А ты так поверь, без чуда». Ответ был неожиданным и обезоруживающим. Федя молчал. Второй раз его сегодня загоняли в тупик. «То-то вот», — со вздохом добавил Василит. Подавляя досаду, Федя задал новый вопрос. «Тогда вот что скажи. Возьмем, к примеру, революционера. Он всю жизнь за бедных борется. В тюрьме, на каторге за это мучается, а сам неверующий. А какой-нибудь купец всю жизнь людей обкрадывает, по кабакам гуляет, грешит, одним словом, а настанет пора умирать, он церковь на свои денежки построит. Так кто же, по-твоему, из них в рай попадет? Купец или революционер? Ну-ка, ответь, попробуй». На этот раз был озадачен Василит. Он закусил губу и, видимо, мучительно искал ответа. «Надо будет отца Георгия спросить. Знаю только, что для богатых труден путь в Царство Небесное». Удовлетворившись этой маленькой победой, Федя предпочел перейти к другим темам, не оставляя, впрочем, мысли при каждом удобном случае сеять семена неверия в душе послушника. До монастыря было ближе всего, и первым от компании отделился Василит. Затем Федя расстался с Аджином. Федя шел и думал о своих новых друзьях. Аджин смуглый, лохматый, подвижный, веселый, дурашливый. Недаром «аджиныш», слово, созвучное с «аджином», означает «черт». По всему, видать, плут изрядный, с таким не соскучишься. Василит маленький, хрупкий, с лицом ангелочка. Голубые его глаза на бледном лице смотрят с неизменно кротким, ласковым выражением. Даже когда он улыбается, на лице его больше грусти, чем радости. Вечером, когда они с отцом ложились спать, Федя вспомнил о своем разговоре с послушником. «Папа, я тут с одним монашком познакомился. Так вот, мы с ним о религии заспорили. Уж чего, казалось бы, проще, ведь нет Бога. А я его не смог убедить». Отец усмехнулся. «Мало каши, видно, ел. Еще удивительно, что он тебя в свою веру не обратил». «Ну, чего не хватало?» «Я серьезно говорю. Попадись ты в лапы к хорошему проповеднику, он тебя живо окрутит. Много ли ты знаешь, чтобы с ним спор выдержать?» Федя вспомнил, как он оконфузился сегодня, и промолчал. «Об религию ни одна коса оступилась», — продолжал Иван Егорыч. «Борьба с ней идет уже много веков. и умы побольше, чем наши с тобой, на этом головы сложили. Наскоком тут не возьмешь. Агитация нужна каждодневная, серьезная, научная. А еще важно вовремя помочь человеку в беде, чтобы он не в Бога, а в людское добро верил. Вот избавим людей от голода, болезней, несправедливостей. Тогда и с религией бороться легче станет. «Я об этом и сам думал», — сказал Федя. «Вот, к примеру, у нас на горе источник есть. Так монахи воду из него святой объявили. Знаешь, сколько там у вечных и больных собирается? Ужас просто. А была бы возможность вылечить вовремя этих людей, им бы и святая вода не понадобилась. Ведь правда?» «Еще бы». И разговор затянулся надолго. Глава 10, рассказывающая о том, как протекала болезнь кладоискательства, а также о событиях ее сопровождавших. Раскопки продолжались. Это был труд, от которого в конце дня горели ладони и ныла спина. К счастью или несчастью, интервалы между днями работы были довольно продолжительными. То Василит не мог вырваться из обители, то Адзина не отпускал из Духана хозяин. И вот пришел день, когда выдалась возможность поработать втроем. С вечера была назначена встреча у мостика, но Федя решил зайти за Адзином, чтобы, ну, если повезет, увидеть Асиду. Их двор был безлюден, и Федя направился к дому. На полдороги он остановился. За стеной плетеного сарая кто-то доил буйволицу. Сердце у него ёкнуло от радостного предчувствия. Он заглянул в сарай. Его радость сменилась не меньшим изумлением. Аджин, этот сорванец и насмешник, сидел под необъятным животом буйволицы и доил ее. Федя поздоровался и ждал, как его друг будет смущен тем, что его застали за делом столь недостойным мужчины. Однако на лице Адзина не появилось и тени смущения. «Здравствуй, дорогой! Подожди немного!» — ответил он и преспокойно продолжал свое занятие. А оно, можно было не сомневаться, было привычным. Долбленный из тыквы подойник быстро наполнялся. «Вздумай, Федя, доить корову у себя на родине! Да от мальчишек проходу не будет, засмеют!» Мог ли Федя думать, что вскоре краснеть придется ему? Покончив с делом, Аджин гулко шлепнул буйволицу по брюху и направился в кухню, унося подойник. Федя оглядывался вокруг, но ни Асиды, ни Харихан не было видно. «А где ваши женщины?» — спросил он вернувшегося Аджина. «На базар пошли». Друзья вышли из калитки и направились к месту встречи. «Как Асида поживает?» — снова как можно равнодушнее спросил Федя. «Ничего, живет. Очаг топит, обед готовит, буйволов пасет. Что еще хочешь знать, дорогой?» В голосе Аджина прозвучало нечто, заставившее Федю насторожиться. Он покосился на друга. «А ты чего?» «А ничего», — отозвался Аджин, ухмыляясь. «Ты что-то подумал?» — краснея спросил Федя. «Ты чего думать, дорогой? И так все ясно». «Вот еще. А что ясно? Я тебе друг или не друг? Почему сам не говоришь? Зачем в кошки-мышки играешь? А ты откуда знаешь?» Федины щеки уже полыхали. «Откуда, откуда?» — передразнил Аджин. «Около дома все ходишь. Вот откуда. На черта стал похож. Вот откуда. Немного сумасшедшим стал. Вот откуда». «И она все знает?» — с убитым видом спросил Федя. «Я знаю. Худыш знает. А она неужели не знает?» «Хорошенькое дело», — подумал Федя. «Он хотел бы провалиться сквозь землю». Они подошли к мостику. «Что дальше будешь делать, дорогой?» — спросил Аджин, глядя на друга веселыми на выкате глазами. «Нечего мне делать», — буркнул Федя. «А я думал, ты джигит», — сказал Аджин. «Да при чем тут джигит?» «Могу сказать. Если ты не знаешь, что должен делать джигит, когда ему понравилась девушка, он должен взять черную бурку, горячего коня, а потом дождаться темной ночи». Федя ошалело вскинул глаза. «Да чтоб тебе, ты что, и вправду меня за сумасшедшего считаешь? Украсть советуешь?» «Украсть, украсть!» — передразнил Адзин. «Умыкнуть это называется. Джигит сам берет, что ему нужно. Трусливая гиена ты или горный барс? Зачем ждать? Твое время настало. Ухацхы!» «Ухацхы» — возглас преданности. Буквально «да падет моя голова вместо твоей». «Я помогу, душа моей души!» Ероша косматый волос, он вопрошающе посмотрел на друга. Федя не мог прийти в себя от столь ошеломительного предложения. Вдруг он спохватился. «Да как можно? Ведь у нее жених есть!» «Что?» Изумиться настала очередь Аджина. «Кто тебе сказал?» «У нее было люлечное обручение. Она сама мне призналась». Аджин расхохотался. «Я ей покажу обручение. Она, кому хочешь, голову заморочит. У нас и люльку давно выбросили». Федя боялся верить. «Так ты считаешь?» — нерешительно начал Федя. Дальнейшие события развивались как-то независимо от его воли. «Так», — думал вслух Аджин, — «бурка деда Алхаса совсем износилась». «А для чего бурка?» — вставил вопрос Федя. «Во что заворачивать будешь невесту?» «Хай, цараби! Возьмем у Тагуа. Коня нет и взять негде. Украсть, что ли? Ты спятил? Опять украсть? Ладно, обойдемся ишаком Юсуфа. А где будет ваша амхара?» «Амхара — маленький домик для новобрачных». «Я подумаю», — ответил Федя. «Да будет в прошлом твоя печаль, дорогой», — заключил Аджин и подмигнул другу. На дороге показался Василит. Находясь под впечатлением своего замысла, друзья не обратили внимания на то, что послушник запоздал порядочно, и вид у него был невеселый. Подъем на гору стал привычным, и ребята скоро достигли крепости. Все было так, как они оставили в последний раз. Лестница очищена от завала метра на три вниз, спрятанный инструмент на месте. По всем признакам, вход в подземелье был близок. Но и трудов прибавилось. Работать в узком проходе стало неудобно. Высвобожденные камни приходилось таскать вверх по лестнице. Федя трудился, не жалея сил, но на душе часу от часу становилось хуже. Что делать, если клады не окажутся там, где они ищут? С самого начала он втайне понимал, что с таким же успехом можно рыться в любом уголке крепости. Но в то время главным было увлечь друзей. А что сказать им сейчас? Василит тоже был удручен. Что касается Аджина, то он пребывал в отличном настроении. К обеду наработались до изнеможения, поели в сухомятку и, как обычно в это время, устроились на отдых. В мыслях об оседе Федя почти не спал минувшей ночью и теперь сам не заметил, как задремал. Василит сидел пригорюнившись, уперев локти в колени и положив подбородок на сжатые кулачки. Аджин тем временем повел себя странно. Тихо ступая, он направился к выходу, там обернулся и, приложив палец к губам, поманил за собой Василида. Покосившись на спящего Федю, тот последовал за Аджином. «Куда это ты?» «Идем, дорогой», — громко шептал Аджин. «Я, конечно, в кладах не очень понимаю, но, думаю, нашел кое-что». Они остановились среди развалин. «Стой здесь и смотри», — сказал Аджин. Сам он подошел к стене и с немалым усилием извлек из нее камень. У Василида рот открылся от удивления. В стене был тайник. Насладившись произведенным эффектом, Аджин начал извлекать содержимое тайника. Толстую папку с бумагами, тетрадь в кожаном переплете, карандаш, несколько свечей и коробок со спичками. Узелок с сухарями и сушеными фруктами. Еще была какая-то жидкость в большой бутыле, густая, маслянистая. «А где же золото?» — спросил Василит. «Не спеши, друг, все будет. Садись». Аджин был преисполнен важности. «Золото здесь», — заявил он, многозначительно похлопав по тетради. «Федя сам говорил, если найдем документы, там будет сказано, где золото искать. Вот я нашел». «Давай Федю позовем», — горячо воскликнул Василит. «Дорогой, зачем Федя? Мы сами разве дураки? А то он думает, что один все знает». Мысль утереть Феде нос, как видно, очень прельщала Аджина. «Сначала все узнаем, потом позовем», — решил он. «Зачем же ты меня позвал?» «Неужели не понимаешь?» — с некоторым раздражением воскликнул Аджин. «Ах, да, Василит совсем забыл, что все написанное для друга было темным лесом. Давай посмотрю». Василит раскрыл тетрадь, сбоку учащенно дышал Аджин. «Что же ты?» — нетерпеливо сказал он. «Ничего не пойму. Не по-нашему написано». В тетради были заполнены лишь три страницы. Слева помещались какие-то непонятные знаки, крестики, нолики, треугольники. Справа, напротив каждого знака, шел текст, но буквы были незнакомые. «Нет, хоть убей, он не мог ничего понять». «А ты не умеешь, что ли, не по-нашему?» «Откуда я знаю, по-каковски это? Давай другие бумаги посмотрим». Аджин с готовностью открыл папку. Она была набита пожелтевшими бумагами, отпечатанными на мимеографе. Мимеограф или ротатор — аппарат для размножения рукописного или машинописного текста. «Вот это другое дело!» — воскликнул Василит. «Читай, читай!» — торопил Аджин. Василит взял первый лист. «Приказ от 21 мая 1909 года», — начал он. «В районе Гагринской климатической станции, в особенности около гостиниц, развелось слишком много кошек. Предписывается владельцам кошек надевать на них ошейники. Кошки без ошейников будут уничтожаться». Василит остановился и с озадаченным видом посмотрел на Аджина. «Может быть, ты не так читаешь, дорогой?» — спросил Аджин. «А как еще читать, по-твоему?» «Ладно. В другом месте читай, где про золото». Василит взял из папки другой лист. «А. Исключаются из списка два осла за номером 8 и 11, из которых один пропал, а другой издох от объедения, забравшись ночью в гостиничную кухню. Б. Штрафуется официант Никита Ладный за дерзкий ответ дворянину Нашакадзе. В. Производится из телят в коровы за достижением надлежащего возраста номер 6 и 10, о чем объявляется по управлению поселка. Вот тебе и клад». Василит рассмеялся. «Еще где-нибудь почитай», — неуверенно попросил Аджин. «Читай, не читай, одни глупости. Ну и умора. Производится из телят в коровы. Федя узнает, обхохочется». «О чем я узнаю?» — спросил Федя, появляясь из-за стены. «Аджин говорит, что в этих бумагах про клад написано». «Где нашли?» «Да вот», — буркнул Аджин, кивая на открытый тайник. Федя поспешил туда, осмотрел углубление в стене, потом присоединился к друзьям. «Ишь ты! Кто нашел?» «Он и нашел», — сообщил Василит. «Как же это? Когда?» Аджин с неохотой отозвался. «Худыш нюхал, нашел, потом мне показал». И молчал до сих пор. «Хорош гусь!» Аджин сплюнул с досадой. «Хотел это... ну как его? Подарок сделать. Сюрприз, ты хочешь сказать?» Вежливо осведомился Федя. Аджин молчал, глядя в сторону. «Ну ладно, что там написано?» «Глупости одни», — отмахнулся Василит. Федя бегло ознакомился с содержимым папки. И верно, чепуха какая-то. Но тетрадью он заинтересовался. «Жаль, не по-русски написано. Что же делать?» Василит вдруг оживился. «Постой-ка! У отца Георгия книги вроде бы такими же буквами написаны, по-латыни. Давай я ему покажу тетрадку». Федя подумал немного. «Нет, не годится. А вдруг тут важное что-нибудь кроется?» Незачем ему знать. Сделаем так. Спишем три слова. Ты дай ему перевести, а там видно будет. Только не говори, откуда взял. Так и порешили. Благо, карандаш и бумага были под рукой. На обрывке листа Федя печатными буквами тщательно скопировал первые попавшиеся слова и вручил бумагу Василину. «Кого сюда, кроме нас, леший носит?» — раздумчиво произнес Федя. «Не поминай нечистого», — тихо попросил Василин. «За разговорами как-то забыли, что у тайника есть хозяин». Все разом опасливо оглянулись по сторонам. Но Федю просьба послушника раззадорила. «Может, это рыжий монах? Выгляни он сейчас, вон из-за той стены. Я бы не удивился». «Проглоти язык», — буркнула Джин. «Царица небесная, страсти какие!» — зашептал испуганно Василит. «Не говори так, беду накличешь. Уши пошутить нельзя. Если что кому непонятно, так сразу рыжий монах мерещится». «Ты его видел?» — спросил он, толкнув локтем от Джина. «Я не видел. Люди видели. Один раз он вон там сидел». Аджин указал на склон соседней горы. «И на город смотрел. А ночью после этого такой холод был, хай цараби! Все цветочки на деревьях замерзли. Фруктов в том году совсем не было. А накопи смил, как-то гнал домой буйволицу. Его на дороге встретил. Думает, быть беде. Встал утром. Нет буйволицы. Подумаешь, все случайности, совпадения». Как бы то ни было, тайник оставлял обширное поле для догадок. Посовещавшись, решили пока все уложить на место. Заложив тайник, вернулись к своим раскопкам. После часа работы Федя вдруг почувствовал, что камни завала готовы прийти в движение. Охваченный волнением, он остановился. Клад ли не клад, но оказаться в подземелье, где уже сотни лет не ступала нога человека... «Аджин! Василит!» — позвал он. «Спускайтесь сюда! Василит, свечи захвати! Кажется, докопались!» Через минуту все трое стояли перед остатками завала. Федя примерился и, размахнувшись ломом, ударил по одному из камней. После третьего удара камень выскочил из гнезда, соседние камни начали оползать, и, наконец, вся стена обрушилась, открыв зияющий неровный проход. С минуту, пока оседала пыль, мальчики вглядывались в глубину подземелья, но на лестнице было сумрачно, а дальше и вовсе темно. Оттуда тянуло сыроватым прохладным воздухом. Держа над головой горящий свечной огарок, Федя первый двинулся вниз. Миновав последние ступени, оказались в подвале. Василит зажег свечу и укрепил ее на выступе стены. А Джин разочарованно свистнул. Вдоль неоштукатуренных, почерневших стен просторного подвала валялись лишь кучи хлама, среди которого можно было разобрать треногую скамью, деревянную ступку с пестом, тоже деревянным, дырявый чугунный котел, глиняный кувшин, заткнутый деревянной пробкой. Заглянув во все углы и не найдя ничего интересного, друзья собрались возле кувшина. «Может, в нем и есть золото?» — спросил Василит. Федя благоразумно промолчал, а Аджин отозвался. «В нем золото не больше, чем в моем кармане». Федя с трудом наклонил кувшин. Ничего похожего на звон не донеслось из его глубины. Аджин взял камень и несколькими ударами расшатал пробку. Василит поднес к отверстию свечу. На две трети кувшин заполняла густая тягучая масса золотистого цвета. Аджин сунул в нее палец, потом лизнул его. «Мед?» — сообщил он. Но Феде было сейчас не до меда. В стене, противоположной от лестницы, начинался узкий, как щель, проход, но уже в метре от начала он был завален обрушившимся сводом. Федя приглядывался к нему. Мальчики присели кто где. Да, ничто не вознаградило их за труды. О кладе они знали сегодня не больше, чем в тот день, когда приступили к раскопкам. Неловкое молчание затягивалось. Федя поймал на себе сочувственный взгляд Василида и спросил с неестественным воодушевлением: «Ну, когда дальше будем копать?» А Джин, растянувшийся в блаженной позе на куче тряпья, взглянул на Федю снисходительно, как на больного. «Что-нибудь другое?» — спроси, душа моей души. «Я не дурак, чтобы еще из-за одного кувшина столько времени тратить». Но у Феди еще теплилась надежда. Он указал на заваленный проход. «А вдруг каких-нибудь 2 метра и отделяют нас от настоящего клада? Как ты думаешь, Василит?» Послушник смутился. Очень не хотелось огорчать друга. «Сейчас нет времени работать. Отцу Георгию не здоровится. Нельзя его оставлять». «Не огорчайся, дорогой», — снова заговорила Джин. «Ты же не колдун, чтобы найти то, чего нет». Федя закусил губу. «Ну, домой пойдем», — сказал, поднимаясь Джин. «За золотом после с сосаком придем». В молчании они подобрали инструменты, загасили свечи и поднялись наверх. Федя шел последним. За то время, что они провели в подземелье, вокруг все изменилось. Горы затянуло зловещей сизой мглой, в небе время от времени погромыхивало, с севера тянуло холодным ветерком. «Дождь будет», — сообщил Василит. «Надо поторапливаться». А Джин, усмехнувшись, отозвался: «Сейчас такое, дорогой, будет, что никуда торопиться не надо». Словно в подтверждение его слов, на мгновение тусклый зеленоватый свет озарил все вокруг, и страшный удар грома, обрушившийся с небес, заставил ребят пригнуться. «Господи, Илья, пророк!» — вскрикнул Василит. Он упал на колени. Федя с Аджином втянули головы в плечи. Налетел холодный ветер, он хлестнул по деревьям и, сорвав с них последние листья, засвистел среди ветвей. Тучи, одна чернее другой, бурлили в небо и почти касались вершины Святой горы. Мрак сгустился еще больше, его то и дело прорезали вспышки, вслед за ними оглушительно взрывался гром. На глазах у мальчиков молния ударила в склон соседней горы, и стоявшее на нем одинокое дерево разом вспыхнуло. Еще минуту спустя полил дождь. Его потоки все уплотнялись и, наконец, слились в сплошную стену от земли до неба. Мальчики стояли под каменным навесом, но ветер, метавшийся среди развалин, то и дело швырял в них щедрые брызги. Рясу послушника вздувало выше головы. «Бежим в подвал!» — вскричала Джин. «Даром мы, что ли, его откопали?» Он бросился к лестнице, за ним Федя и Василит. В подвале теперь было куда теплее и тише, чем наверху. «Здесь нас никакой Афы не достанет», — сказала Джин. «Афы — божество молнии и грома у абхазцев». Друзья сняли верхнюю одежду и развесили ее по стенам сушить.